Рою Дэвис не нравился, и не только потому, что у него было дурацкое имя, а потому, что его раздражали его увлеченность и суматошность. Длинный, тощий, похожий на журавля, с жесткими, как проволока, светлыми волосами, Дэвид не просто входил в помещение, он врывался, влетал, вбегал. Вместо того, чтобы просто повернуться, он вращался. Вместо того, чтобы просто показать на что-то, он тыкал пальцем. Рою Миро, всегда избегавшему крайностей в одежде или поведении, Дэвид казался ужасно неестественным. Его помощник, Рой только знал, что его зовут Верц, был бледным типом, носившим свой белый лабораторный халат, как робкий новичок-семинарист Рясу. Если он не сновал по лаборатории, выполняя поручения Дэвиса, то вечно суетился вокруг своего начальника, глядя на него с нескрываемым восхищением. Роя просто тошнило от этого. «На этой форточке ничего нет», — сказал Дэвид, рисуя ручкой в воздухе огромный ноль. «Ноль! Ни граммулечки! Дерьмо! Эта форточка просто кусок дерьма. Здесь вообще нет ни сантиметра гладкой поверхности». «Очень плохо», — сказал Рой. «Очень плохо?» — произнес Дэвид. Глаза его расширились, как будто Рой на новость о покушении на Папу Римского отреагировал лишь пожатием плеч и усмешкой. «Похоже, что эта дрянь специально придумана для воров и грабителей. Просто оборудована для мафии, ей-богу». Верц тоже пробормотал, ей-богу. «Так давайте займемся окном», — нетерпеливо произнес Рой. «Да, мы возлагали на окно большие надежды», — сказал Дэвис, мотая головой вверх-вниз, как попугай, слушающий джаз. Лаковая поверхность. Несколько раз рама была покрыта темно-желтым лаком, чтобы дерево не портилось от влажности ванны. Очень гладкая поверхность. Дэвид просиял, глядя на маленькое окошко, лежащее на мраморном столике. «И если на нем что-то есть, то мы это найдем». «Чем раньше, тем лучше», — подчеркнул Рой. В одном из углов комнаты под вытяжным шкафом стоял пустой аквариум литров на 10. Верц, надев хирургические резиновые перчатки, взял окошко за боковые поверхности и понес его к аквариуму. Более мелкие предметы обычно подвешивались на проволоку с помощью специальных зажимов, но окно было слишком тяжелым и громоздким для этого, так что Верц поставил его в аквариум под углом, прислонив к одной из стеклянных стенок. Оно еле-еле вошло. Дэвис положил в чашку Петри три ватных тампона и поставил ее на дно резервуара. С помощью пипетки он нанес на вату несколько капель метилового эфира. Другой пипеткой он накапал такое же количество раствора гидрата окиси натрия. Тотчас же в аквариуме появились пары цианистого акрилата, которые устремились вверх к вентиляционному отверстию. Скрытые отпечатки, оставленные небольшим количеством выделений жира, пота, грязи, невидимые простому глазу, обычно проявляются под воздействием одного из следующих веществ: порошка, йода, раствора нитрата серебра или же паров цианистого акрилата, с помощью которого достигаются лучшие результаты на непористых материалах, вроде стекла, металла, пластика и лаковых покрытий. Пары моментально конденсируются в плотную смолоподобную массу на всей поверхности, однако сильнее всего на остатках жира, повторяя рисунок отпечатка. Процесс занял чуть больше 30 минут. Если бы оставили окно в аквариуме на более длительное время, мог образоваться слишком плотный слой смолы, скроющий отпечатки пальцев. Дэвис решил, что ему понадобится 40 минут, и оставил Верца следить за процессом. Рой с трудом пережил эти 40 минут, поскольку Дэвид Дэвис, волшебник в области техники, настоял на том, что покажет гостю новое ультрасовременное оборудование своей лаборатории. Отчаянно жестикулируя, не умолкая ни на минуту, сверкая маленькими блестящими, как у птицы, глазками, он подробнейшим образом рассказывал Рою о работе каждого прибора, всех его узлов. К тому времени, как Верц объявил, что окно из резервуара вынуто, Рой уже устал демонстрировать внимание к болтовне Дэвиса. Он с тоской представил спальню Беттонфилдов вчера вечером, как он держал руку милой Пенелопы, как слушал Битлз. Ему было так хорошо. Насколько же с мертвыми приятнее иметь дело, чем с живыми? Верц подвел их к фотографическому столику, на котором лежало окно из ванной. На штативе, установленном над столом, был укреплен полароид C5. Чтобы сделать снимки отпечатков пальцев крупным планом. Окно лежало к объективу внутренней стороной, таинственный незнакомец мог коснуться ее, убегая из дома. С внешней же стороны все следы были, разумеется, смыты дождем. Хотя идеальным фоном считался черный, деревянная лакированная рама была достаточно темной, чтобы на ней проявились белые узоры от скопления цианистого акрилата. Однако при тщательном рассмотрении они ничего не заметили ни на раме, ни на стекле. Верц выключил верхний свет, и в лаборатории стало темно. Только через закрытые жалюзи проникал дневной свет. Его бледное лицо, казалось, фосфорицировало в темноте, как какая-то тварь морских глубин. «Возможно, мы сумеем что-нибудь увидеть при боковом освещении», — сказал Дэвид. На гибком штативе была прикреплена галогеновая лампа с коническим абажуром. Дэвид включил ее, снял со штатива и стал медленно водить ею над окном, всячески поворачивая лампу под самыми разными углами. «Ничего», — с досадой произнес Рой. «Давай-ка посмотрим стекло», — сказал Дэвид, продолжая водить лампой в разных направлениях, с той же тщательностью изучая и стекло. «Ничего». «Магнетический порошок», — сказал Дэвис, — «он поможет». Верц опять включил яркий верхний свет. Он подошел к шкафчику и вернулся, держа в руках баночку с магнитным порошком и специальным аппликатором, называемым магнитной кистью. Рою приходилось видеть, как она действует. Ручейки черного порошка лучами расходились от этой кисточки и прилипали там, где были хоть какие-то следы жира, а излишки порошка удалялись затем магнитной кисточкой. Преимущество магнитного порошка заключалось в том, что на изучаемой поверхности не оставалось лишнего материала. Верц покрыл порошком каждый сантиметр рамы и стекла. Никаких отпечатков. «Ага, значит так». — воскликнул Дэвис, потирая руки с длинными пальцами, дергая головой, с явным удовольствием принимая вызов. — Ничего, мы еще поборемся, черт подери, это делает работу еще интереснее. Если все легко получается, то никакого интереса. Легкая работа, работа для придурков, — с улыбкой проговорил Верц, явно повторяя одно из своих любимых выражений. — Вот именно, — отозвался Дэвис, — ты прав, юный друг Верц. — А мы с тобой не придурки. Казалось, трудность работы еще больше взвинчивала его. Рой выразительно посмотрел на часы. Пока Верц убирал на место порошок и кисточку, Дэвис натянул на руки перчатки из латекса и осторожно перенес окно в соседнюю комнату, чуть поменьше главной лаборатории. Он поставил его в металлическую раковину и, схватив одну из двух пластиковых бутылочек, стоявших на соседнем столике, полил жидкостью рамы и стекло. «Метиловый раствор родамина-6». — объяснил Дэвис с таким видом, как будто Рой знал, что это за вещество, или даже хранил его в своем домашнем холодильнике. Тут в комнату вошел Верц и сказал: «А я знал одну по имени Радамин, и она жила в квартире 6 на моей же площадке. Она также пахла?» — спросил Дэвис. «У нее был более резкий запах», — сказал Верц, и они с Дэвисом расхохотались. Тупой юмор. Рой не видел в этой шутке ничего смешного. Он не мог дождаться, когда они закончат. Затем Дэвис взял вторую бутылку со словами: «Чистый метанол смывает излишки родамина». «Родамин частенько была невоздержана, так что ее невозможно было смыть неделями», — сказал Верц, и они снова расхохотались. Иногда Рой просто ненавидел свою работу. Верц включил в сеть лазерный генератор с водяным охлаждением, стоявший около стены. Затем стал крутить какие-то ручки. Дэвис поднес окно к столику для лазерного обследования. Убедившись, что аппарат готов к работе, Верц раздал им специальные темные очки. Дэвис выключил яркий верхний свет. Теперь единственным освещением был тоненький лучик, проникающий из-под закрытой двери соседней лаборатории. Надев очки, Рой приблизился к столику и встал рядом с другими двумя. Дэвис включил лазер. Когда таинственный пугающий луч упал на нижнюю часть рамы, сразу появился отпечаток, нарисованный родамином. Странный светящийся изгиб —